Однажды я видел сон, в котором мне почему-то было очень важно узнать прогноз погоды на завтра. Я перерыл все газеты, но на обычных местах ничего не обнаружил. Я включил радио, но дикторы в новостях даже и не упоминали о погоде. Я набрал нужный номер по телефону. Действие происходило в Балтиморе. Но тамошний записанный на пленку голос, пересказавший мне все, что касалось сегодняшней погоды, никакого прогноза на завтра тоже не дал. В конце концов, я позвонил в бюро прогнозов, но время было позднее, и там никто не брал трубку. Я откуда-то знал номер главного метеоролога и позвонил ему прямо домой. Я долго-долго слушал гудки, потом он, наконец, подошел к телефону. Мне сразу показалось, что голос у него какой-то странный. «В чем дело?» — спросил он. «Я хочу знать, какая у нас на завтра ожидается погода», — как можно убедительнее проговорил я. «Это очень, очень важно». «И нечего на меня давить», — ответил мне метеоролог. «Нечего на меня давить. А что вас, собственно, навело на подозрение?» «Уверяю вас, сэр, я просто хочу знать, какая завтра будет погода, и не вижу в своем вопросе ничего особо подозрительного». «Не будет завтра никакой погоды». «Что? Что слышали? Не будет завтра никакой погоды. Все наши приборы говорят одно и то же. Никакой погоды». «Но так же не бывает. Как хотите, так и понимаете. Я свое слово сказал». Погода управится. Рассердился уже не на шутку. «Но не будет погоды, все тут. И оставьте меня в покое, я спать хочу». Сон этом кончился, я проснулся очень расстроенный. Рассказал я этот сон, чтобы подчеркнуть различие между настроениями и погодой, в том смысле, в каком их обычно сравнивают. День без погоды попросту немыслим. В то время как у меня, по крайней мере, изредка, случались дни совершенно безо всякого настроения. Такие дни Джейкоб Хорнер переставал существовать, если не брать в расчет бессмысленного, чисто метаболического существования, поскольку никакой выраженной личности я из себя не представлял. Подобно тем микроскопическим существам, которых биологи вынуждены подкрашивать, чтобы вообще хоть как-то увидеть, меня надлежало сперва подкрасить тем или иным настроением, чтобы получить на выходе более или менее узнаваемую личность. Тот факт, что все мои разрозненные, сменяющие друг друга «я» связаны промеж собой двумя ненадежными нитями, телесностью и памятью, тот факт, что в западных языках само слово «изменение» предполагает нечто, с чем это неизменение происходит, тот факт, что пусть даже некий одноклеточный биологический вид невидим без красителя, сам краситель не является биологическим видом. Я был в курсе всех этих ценных соображений, но они меня абсолютно не интересовали. В мои внепогодные дни тело мое покоилось в кресле качалки, качалось, а душа была пуста, почти как межзвездное пространство. Таков был день после визита Морганов. Я сидел и раскачивался в кресле с половины девятого утра, часов, наверное, до двух пополудни. Если я вообще смотрел в то утро на Лаокоона, я там не помню. Но где-то около двух зазвонил телефон и вызвал из небытия Джейкоба Хорнера. Каковой Джейкоб Хорнер выскочил из кресла и взял трубку. «Алло? Джейкоб? Это Ренни Морган. Вы не пообедаете с нами сегодня вечер?» «Почему, черт подери?» Этот самый Джейкоб Хорнер был весьма нервный тип. «Ну что значит почему?» «То и значит, почему, объясните мне на милость, вы, Морган, и из кожи вон лезете, чтобы накормить меня обедом?» Вы что, сердитесь? Нет, я не сержусь, я просто хочу знать, почему вы лезете вон из кожи, чтобы накормить меня обедом.